«Ты жив!» — всхлипнула Инга, бросаясь на грудь Игорю. «Я верила, что ты жив! И что вернешься за мной, тоже верила! Почему ты так долго не шел?» «Вернулся!» — Игорь осмотрелся вокруг. «Как Алекс?» «Что ты?» — она замотала головой. «Я ведь с ним больше никогда. Мы как начали с тобой встречаться. Он про тебя такое. Я ему отказала сразу и больше. Он ревновал, говорил, убьет тебя. Но я...» «А мальчик?» Игорь смотрел из-под лобья, ему хотелось верить. «Твой! Твой, клянусь!» «Я считала. И я перестала работать, когда в тебя...» «С тобой», — лепетала она. «Может, обманывала. А что еще говорить девушке?» Но так она жалко, так жарко говорила, что Игорь дрогнул. Закрыл глаза, обнял девушку. Прижал к себе ее горячую, трепещущую. Он поверил. «Я вернулся», — глухо сказал он. «Я вернулся за тобой, за вами». «Он так на тебя похож, на тебя! Посмотри!» Инга выскользнула из объятий Игоря и на цыпочках подбежала к детской кроватке, прикрытой пологом. Он неловко шагнул за ней. Младенец сладко спал, раскинувшись на спине, и сосал большой палец. «Осторожно!» – прошептала Инга. «Не разбуди его. Правда, похож?» Игорь не видел никакого сходства с собой в этом пухлом живом комочке, но согласился с Ингой. Не мог не согласиться. «Мы будем жить вместе?» «Через сутки он уйдет вместе с 50 головорезов, поведет их на свою родную станцию, чтобы один старый кровосос мог поквитаться с другим. Он отправится в поход, из которого, скорее всего, никто не вернется живым». «Мы будем жить вместе?» «Да, конечно». «Пора», — кашлянув в кулак, пробормотал телохранитель Ланисты, остававшийся снаружи. «Шеф разрешил только 5 минут свидания». «Ты уже уходишь?» — всполошилась девушка. «Так скоро? Я не пущу! Не пущу тебя!» «Тихо, тихо», — успокаивал ее Игорь. «Разбудишь». «Я не отпущу тебя!» — рыдала Инга. «Ты не вернешься. Я знаю». «Вернусь. Хочу вернуться. Очень хочу».